Общий курс обучения рассчитан на 656 часов или на 16 недель. По каждому предмету разработана подробная программа с разбивкой часов по темам. Сетка часов учебного плана. Палет занятия – 16 часов. Ориентировка в пространстве – 96 часов. Система Брайля – 128. Машинопись – 48. Самообслуживание и домоводство – 64, физкультура – 64, деревообработка – 80, холодная обработка металла – 48, картонажное дело – 48, сборка электротехнических изделий – 64 часа. Некоторая разница в количестве часов имеется в группах для мужчин и женщин. Объясняется она тем, что при трудовой подготовке женщины не занимаются деревообработкой и слесарно-сборочными работами. На обучение холодной штамповке металлов отводится 22 часа и рукоделию 64 часа. Увеличено количество часов на самообслуживание и домоводство. Успеваемость учащихся в значительной мере зависит от возраста, образования, времени и темпа наступления слепоты, сопутствующих заболеваний, профессии до потери зрения. Все это создает большие трудности при комплектовании групп, и тем не менее надо стремиться к формированию однородных по составу групп. Наполняемость групп установлена в количестве 5 человек. Обучение строится на принципах советской дидактики, на основе той части педагогики, которая обосновывает и раскрывает содержание, методы и организационные формы обучения. Советская дидактика предполагает доступность, систематичность и наглядность в обучении, прочное и сознательное усвоение знаний, приложение приобретенных знаний к решению конкретных задач практического характера. Интерес к предмету составляет необходимые условия успешного обучения. Сознательная дисциплина, уважительное отношение к каждому обучающемуся, единство интересов личности и коллектива – все это также входит в понятие советской дидактики. Урок и дополнительные организационные формы учебно-воспитательной работы – направлены на активное усвоение учащимися знаний, умений и навыков, на формирование их мировоззрения и воспитание нравственных качеств. При обучении обязательно учитывается специфика контингента учащихся, их познавательные возможности и отсутствие предметных и пространственных представлений у слепорожденных и у потерявших зрение в раннем детстве. У нормально видящего ребенка с раннего детства по рисункам, картинкам, просмотру телевизионных передач, кино и личным наблюдениям формируются зрительные образы. Покажите 3-4-летнему ребенку картинку, и он, как правило, безошибочно определит, что изображено на ней. Другое дело – слепой с детства. У него нет осязательных образов многих предметов. Одному 19-летнему юноше, который различал лишь силуэты предметов, предложили с помощью сильного оптического прибора рассмотреть рисунок слона. Он долго рассматривал рисунок и все же не мог определенно ответить, что на нем нарисовано. «По-моему, это какой-то зверь, очень большой. Ноги у него очень толстые и круглые, как бревна, но у него почему-то два хвоста, один сзади, а другой спереди». Другой юноша, прибывший в ШВТС из деревни, отвечал совершенно серьезно, что у курицы 4 ноги, а у кошки 2. Он хорошо отличал огурцы от картофеля, но не имел представления о том, как они растут.